Глава 21. Какого черта вы делаете? Тут же ринулся я вперед, но третий безопасник, что стоял сбоку от двери лифта, резко утянул меня в сторону. Я успел заметить у него в другой руке сумку Марины, в которой та обычно носила свой ноутбук на работу. «Что здесь происходит?» — резко потребовал ответа Роман. «Как я уже сказал, ваше сиятельство, мы нашли виновницу утечки. Наши серверы были взломаны через ноутбук этой сотрудницы». «Да не делала я ничего!» — закричала Марина, но на нее даже внимания не обратили. «Это бред! Саша, я ничего не делала!» «Ром, да это идиотизм!» — тут же вступился я за нее. «Она со мной все время была. Да и на кой черт ей вообще это делать?» «Так, спокойно, Александр, мы разберемся», — он указал в сторону Марины. «Отпустите ее». «Прошу прощения, Роман Павлович, но никак не могу», — загудел безопасник. «У нас приказ Павла Владимировича задержать виновного в утечке документов. Мы исполняем его требования. Поэтому будьте добры, позвольте нам пройти». «Куда вы ее ведете?» — потребовал я ответа, встав на их пути и перегородив дорогу к лифту. «Вас это не касается», — абсолютно пустым голосом заявил он, а затем посмотрел на Романа. «Если хотите, мы можем связаться с вашим отцом. Но до тех пор, пока он не изменит свой приказ, мы будем выполнять его». «Саша, отойди», — вздохнул Роман и сам отошел с прохода. «Да черт, отойди! Ты тут сейчас ничего не сделаешь». Самое поганое, что тут он прав. Если эти громилы подчинялись Лазареву, ну, старшему я имею в виду, то единственный способ, которым я мог бы сейчас заставить их выполнить то, что я хочу, был мой собственный дар. А использовать его в такой ситуации — полный идиотизм. «Марин, все будет хорошо, только не переживай», — сказал, стараясь подавить злость и раздражение в голосе. «Саша, это ошибка!» — крикнула она, когда эти громилы под руки завели ее в лифт. «Я ничего не делала! Это не...» Закрывшиеся двери лифта обрезали ее голос, как ножом. «Рома, что за хрень тут происходит? Она ничего не делала!» «Спокойно. Я знаю ровно столько же, сколько и ты», — резко сказал он, доставая телефон. «Значит, нужно узнать больше». «Да уж, будь добр», — зло бросил я, направляясь в отдел. «Идиотизм какой-то». «Не переживай», — повторил он. «Я тоже думаю, что это какая-то ошибка. Наши люди не будут просто так брать и хватать людей ни за что. А даже если так, то они проведут полное расследование. Если она не виновата...» «Не если!» — перебил я его. «Она этого не делала». «Как скажешь», — поднял он руки ладонями вверх. «В любом случае мы разберемся». «Ага», — только и сказал я. «А что мне оставалось?» «Не переживай», — еще раз повторил Роман. «Мы разберемся с этим делом и найдем твою сестру». Я даже отвечать ему не стал. Достал телефон и проверил дисплей. От князя все еще ничего не было. Хотелось просто-таки выйти от безысходности. В тот самый момент, когда я хотел убрать телефон в карман, он резко зазвонил. Это случилось настолько неожиданно, что я едва его не выронил. Быстро посмотрел на номер звонившего, но узнал лишь то, что тот не определялся. Вот буквально. Просто куча звездочек на дисплее вместо цифр. Тем не менее, я все-таки ответил. «Да, кто это?» «Здорово!» — произнес из трубки смутно знакомый мне голос. «Помнишь меня?» Телефон в моей руке едва не заскрипел, когда я сжал его с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Где она?» — спросил я, прекрасно понимая, что именно происходит. «А что, тебе интересно? Где моя сестра?» — медленно произнес я, сдерживая себя, чтобы не заорать. «Знаешь, она очень красивая девочка», — вместо ответа произнес Даниил. «Прямо элитная соска. И мы отлично провели с ней время». «Спокойно. Вдох, выдох. Вопли и гнев тут ничем не помогут. Толку все равно не будет. Только ледяное спокойствие». В этот момент я очень много чего хотел сказать. Но прекрасное понимание того факта, что это ничем не поможет, слегка остудило голову. «Что тебе нужно?» — спросил я его. «Что мне нужно?» С явным весельем в голосе поинтересовался Даниил. «Все очень просто. Я хочу, чтобы ты осознал свою ошибку. «Послушай меня», — медленно произнес я. «Хочешь мне отомстить? Пожалуйста, но не смей втягивать в это дело ее». «А ты это уже сам сделал, псина!» — рявкнул он на меня через телефон. «В тот самый момент, когда посмел даже подумать, что имеешь хоть какое-то поганое право считать, будто можешь поднять на меня руку и остаться безнаказанным». «О, нет! Нет-нет-нет! Ошибка! Большая ошибка! И чтобы ты очень и очень хорошо запомнил, где именно твое место, я преподам тебе урок». Даниил назвал адрес. «Поторопись! Вдруг ты успеешь!» Я сбросил звонок, все еще слыша отзвуки доносящегося из динамика телефона хохота. Резко повернувшись, я заметил Романа, стоящего в нескольких метрах от меня и разговаривающего со стоящим рядом с ним начальником службы безопасности фирмы. «Ром!» — крикнул, пряча мобильник в карман. «Мне нужна машина!» Лазарев сначала не понял, о чем я, но когда увидел выражение на моем лице, любые вопросы с его стороны, похоже, отпали сами собой. «Твоя сестра?» «Да, мне срочно нужна машина!» «Пошли!» — быстро сказал он, подходя к панели и нажимая на кнопку вызова лифта. «Что происходит?» — спросил он, когда мы начали спускаться на подземный паркинг. «Мне только что звонил Даниил Волков», — проговорил я, следя за тем, чтобы голос не дрожал от едва сдерживаемого внутри бешенства. «Ксюша у него». Тут я подумал, что он будет задавать мне вопросы, может, даже начнется заниматься той же хренью, что и его отец. Мол, может быть, это был не он, может быть, я ошибся. «Нет». «Понятно». Вот и все, что он мне сказал. Мы вышли из лифта на подземную парковку под зданием. Тут я был впервые, но знал, что она вроде бы занимала целых 3 подземных этажа. В целом, похоже, что правило моего мира под названием «Хочешь узнать, насколько успешна компания, посмотри на ее парковку» работало и в этом мире. Здесь, конечно, несколько иначе. Все же в этой высотке компаний и всяких фирм была целая куча. Но, судя по всему, дела у них шли прекрасно. Парковка была забита машинами люксового класса. Заметив стоящие недалеко от лифта принадлежащие фирме автомобили, я сразу направился к ним. Но меня окликнул Роман. «Не, пойдем», — сказал он, быстро направляясь к дальней части паркинга. «Мы только время потратим на то, чтобы ключи от них у охраны получить». Вместо этого он подвел меня к дальней стене, где между двух дорогих седанов с удлиненной базой на отдельном месте стояло темно-зеленое спортивное купе, чем-то напоминающее мне Астон из моего прошлого. «Ты быстро водишь?» — спросил я его, когда мы подошли к машине. «Я нормально вожу», — немного обиженно отозвался Роман, на ходу доставая ключи. «Нормально меня не устраивает. Дай их мне». «Чего?» «Рома, дай ключи, пожалуйста». «Слушай, ты уверен?» «Я тебя еще хоть раз подводил?» Мы как раз подошли к его машине, а на его лице все еще застыло полное сомнений выражение. «Ладно», — с явной неохотой согласился он, разблокировав машину и бросив мне ключи. «Только поосторожней с ней. Не убей нас, я имею в виду. У нее движок злой». «Ага», — хмыкнул и тут же забыл об этом. Открыл водительскую дверь и быстро сел на обитое натуральной кожей сиденье. «Ручная коробка, а не богомерзкий автомат». Вставил ключ в зажигание и повернул его, запуская двигатель. Скрытый под капотом движок тут же утробно зарычал, будто дикий зверь, который только и ждал, пока хозяин спустит его с поводка. Низкий раскатистый рокот 8-цилиндрового двигателя заполнил парковку, лаская звук. «Только, Саша, давай поаккуратнее, хорошо?» — снова предупредил меня Роман, усевшийся на пассажирское место. «Тачка мощная, и пристегнись!» — перебил я его, сходу втыкая заднюю передачу. «Что ты...» Дальнейшие его слова превратились в испуганный бульк, когда машина резко прыгнула назад, пробуксовывая колесами по покрытию парковки и набирая скорость. «Твою же...» — не удержался от вскрика Роман, с ужасом глядя, как стрелка на спидометре ползла вверх, а стоящие по бокам от нас машины уносились вперед. Тут мне много что хотелось ему сказать. Например, чтобы не болтал под руку, и что я водил машины дольше, чем он живет на этом свете. Только вот вряд ли ему это объяснишь. Хотя бы потому, что водил я на свете другом. Вместо этого я выжил сцепление, сразу за этим дернув ручник и выворачивая руль в сторону. Руль в обратную, машину развернуло на 180 градусов, как по линейке, а я уже переключил коробку, одновременно с этим добавляя газа. В тот момент, когда мы вылетели с парковки на улицу, Роман уже несколько секунд как судорожно пытался вставить ключ ремня безопасности в замок. Не обращая внимания на возмущенные гудки других машин, я втопил педаль газа и рванул по проспекту, одновременно с этим включив навигатор на телефоне. А в голове у меня еще звучала последняя фраза, брошенная этим ублюдком. «Вдруг ты успеешь?» Несколькими часами ранее. Звонок телефона громкой трелью разнесся по пустому залу, но Даниил даже не подумал о том, чтобы взять его и ответить. «Не отвечай!» — прошептал хор голосов из тени. Он сидел в старом, принесенном сюда откуда-то кресле и вертел в руках нож. Большой палец нашел кнопку на боку, и лезвие с громким «чик» выскочило из рукояти. Телефон ненадолго замолчал, затем зазвонил снова. «Не отвечай!» — вновь прошептало эхо множество голосов. Даниил его послушал и просто продолжал играть с ножом, нажатием кнопки пряча и возвращая обратно клинок. Когда телефон зазвонил в третий раз, младший сын мертвого барона вздохнул и все же сподобился ответить. «Да? Ты что творишь, мать твою?» — заорал из динамика голос Максима. «Привет, братец! Я задал тебе вопрос! А с чего ты вдруг решил, что я должен тебе на что-то отвечать?» — лениво поинтересовался Даниил, крутя в пальцах нож. «Или ты забыл, кто теперь главный в семье?» «Даниил, какой же ты конченый идиот!» — простонал его брат. «Ты хоть понимаешь, что с нами за это сделают?» «Ни-те-го!» Даже не пытаясь скрыть веселье в голосе, по слогам проговорил Даниил. «Или ты забыл, какой силой я теперь обладаю?» «Да мне плевать, чем ты там обладаешь, идиот!» — вновь взорвался его брат. «За этим парнем стоят Лазаревы! Ты понимаешь, что они с нами сделают?» «Ни-те-го!» — с усмешкой повторил Даниил. «Ты слишком много печешься о том, о чем не стоит, Макс!» «Что?» Судя по голосу, его брат даже поверить не мог в то, что действительно слышит. «Что слышал, братец?» Даниил снова нажал на кнопку, высвободив клинок из рукояти, и вонзил нож в подлокотник кресла. «Видишь ли, я слишком хорошо знаю, что Лазаревы даже шага в нашу сторону не сделают». «Кретин! Да с чего ты вообще это взял?» «С того, что их тупой папаша — единственный, кто может мне что-то противопоставить. А его люди — это обычное мясо». В динамике повисло тяжелое молчание. «Дань, это же бред! Ты не можешь быть настолько тупым, чтобы верить в это!» «Видишь ли, братец, — вздохнул Даниил, — я понял одну вещь. Этот старый мудак преподал мне хороший урок длиной во всю мою поганую жизнь. Только сила имеет смысл. Все остальное — ерунда. Просто не имеет значения. У него была сила, власть, и он делал со мной все, что хотел. Но с меня достаточно. Хватит. Теперь все будет только так, как я скажу. Потому что теперь эта сила есть у меня». «Да, мы дадим ее тебе», — раздался многоликий шепот у самого его уха. «Даниил, рот закрой!» — рявкнул младший Волков, резко выпрямившись в кресле. «Я не разрешал тебе его открывать. Еще раз посмеешь сказать хоть единое слово против, и клянусь, я приду и выпотрошу тебя собственными руками, а затем просто скормлю своим питомцам. Медленно, братец, кусок за куском. Ты понял меня?» Когда молчание в трубке затянулось, Даниил начал раздражаться. «Кажется, я задал тебе вопрос». «Да, я понял». «Вот и прекрасно. Через 10 минут я пришлю тебе номер счета. Переведешь туда 500 000». Он ждал, что брат начнет возражать, но, на его счастье, этого не произошло. И хорошо, потому что в противном случае Даниил выполнил бы свою угрозу или, по крайней мере, всерьез бы об этом задумался. Теперь, когда у него, наконец, была сила, настоящая власть, он больше не собирался размениваться по мелочам. В первые дни после смерти отца ему было весело, действительно весело. Он еще никогда не чувствовал себя таким свободным, больше не ощущал тяжелой руки ублюдочного отца, что всю его жизнь сжимало его горло. И это было прекрасно. Наконец-то ему не нужно ни перед кем отчитываться, ни перед кем объясняться. Теперь он мог брать столько денег, сколько хотел, делать все, что хотел. Больше ни одна девушка никогда не скажет ему «нет». Это было просто фантастически. До тех пор, пока тот идиот из их личной охраны не решился заступиться за тупую девку, с которой Даниил хотел развлечься. Его это выбесило, разозлило. Как это убожество посмело указывать ему? Ему! В тот момент тихие, едва различимые шепотки, которые Даниил слышал с того момента, как пробудил реликвию, стали отчетливее, понятнее. Еда! Что бы ни скрывалось в его тенях, чем бы ни была реликвия рода Волковых, ее сила поражала. Он просто лишь представил, а прячущиеся в тенях твари уже рвали этого тупоголового идиота на части под его жалобные крики. А ведь каким крутым он был раньше! Высокий, накачанный, такой уверенный в себе. А стоило оторвать ему ноги, как он захныкал. И вот тогда Даниил окончательно понял. В этом мире важна лишь сила. Только она и ничего больше. Ни деньги или прочая ерунда. Нет. Лишь сила. Способность отобрать жизнь простым желанием. Даниил сделал это. И ему понравилось. Больше он никогда не допустит прежнего отношения к себе. С этой новой силой теперь он больше никому и никогда не позволит смотреть на него, как на что-то несущественное, жалкое. И начать он собирался с того, кто так его унизил. С этого простолюдинского выродка. Спасибо Броницкому, теперь у Даниила имелись исполнительные люди. Они быстро смогли найти информацию по этой безродной дворняге. И теперь Даниил очень хорошо знал, как сделать ему больно. Очень и очень больно. Встав из кресла, он одним рывком выдернул нож из подлокотника кресла и направился в другое помещение. Открыв дверь, Даня вышел в коридор. Сюда уже очень и очень хорошо доносились отзвуки играющей в зале музыки. Ритмичные удары басов, сопровождающие громкую электронную музыку, от которой находящийся в зале народ приходил бы в фанатичный и подогреваемый алкоголем и веществами восторг. Но когда Даниил прошел по коридору и открыл двери, в зале оказалось пусто. Работала подсветка, иллюминация на танцполе и в лаунж-зоне, играла музыка, но в массе своей зал был пуст. Лишь несколько обдолбанных девок лежали на диванах, да по залу стояла охрана. Его охрана. Его люди. Пожалуй, единственными странными вещами, несколько выбивающимися из общего вида, был простой металлический стул и привязанная к нему девушка. Она уже даже не пыталась вырываться. Поняла, что за это будет. Обтянутая майкой грудь ходила ходуном в такт судорожного дыхания. По обнаженной шее стекали капли холодного пота. Даниил подошел ближе, не без садистского удовольствия отметив, что она красива. Высокая и стройная, прямо как он любил. Остановившись у стула, Даня протянул руку и сдернул надетый на ее голову плотный мешок, опять-таки задержав взгляд на красивом лице, пусть и искаженным сейчас от страха. Длинные темные волосы растрепались и облепили лицо. Но больше всего ему понравился ее напуганный взгляд. «Ну, привет!» — широко улыбнулся он, наклоняясь к ней и заметив след от пощечины, который один из его людей успокоил ее в прошлый раз. «Знаешь, а ты действительно похожа на этого ублюдка!» Девушка дернулась, хотела что-то сказать, но плотно заклеенный скотчем рот не позволил ей вымолвить ни единого слова, превратив все в невнятное глухое мычание. «О, не переживай!» — продолжая улыбаться, погладил он ее пальцами по лицу. «Обещай, ты тут ненадолго. Видишь ли, Твой поганый брат решил, что может перейти мне дорогу и остаться после этого безнаказанным. Нет, нет, нет. Какая глупость. Мы же не можем этого допустить, ведь так? Приподняв руку на уровень ее лица, Даниил нажал на кнопку, и лезвие ножа выскочило из рукоятки со звучным щелчком. «Видишь ли, мне даже жаль, что придется с тобой поиграть. Наверное, в любой другой ситуации мы с тобой неплохо развлеклись бы. Уверен, тебе бы даже понравилось». Кончик лезвия коснулся ее груди и начал подниматься выше. Дошел до ключиц, затем плавно прошел по плечу и выше, к шее, на которой висела какая-то дешевая и безвкусная безделушка. Даниил вел нож вверх, слегка царапая кожу и наслаждаясь выражением на ее лице. «Но похоже, что тебя придется использовать, чтобы твой братец понял, какую глупую ошибку он совершил», — сказал он, когда лезвие ножа замерло у ее правого глаза. Даниил чуть надавил, кончик проколол кожу, а Волков наблюдал, как капля крови начала стекать по щеке. «А теперь давай отправим ему небольшое сообщение. Как тебе идея?»